Увещательные главы. «Имей страх Божий и любовь к Богу, и поступай со всеми по чистому свидетельству совести. Веруй, что сам Бог предстоит тебе при всех делах, какие каждодневно ты делаешь. Бегай похвал, но стыдись и укоризн. Радуйся, когда делаешь добродетель, но не превозносись, чтобы не случилось крушение в пристани. Чем более преуспеваешь в исполнении закона, тем более признавая себя далеким от совершенства. Всякого дела конец исследуй, прежде его начинания. Ночью и днем взирай на последний свой день, и никакая любовь к настоящей жизни не привяжет тебя к земле. Не связывайся с тем, кем, как видишь, гнушаются добрые. Делаешь ли что, или говоришь, или любомудрствуешь, старайся никому не быть во вред. Не увеселяйся цветами жизни. Это цвет травный. Как только коснешься его, увядает. В скорбях благодари, и легче станет грехов твоих бремя. В искушениях будь тверд, ибо они многих и из великих обличили в нетвердости или неблюдении себя. Не порицай Божие долготерпение, ибо оно общее врачество. Возненавидь не строение жизни людской, но не вини в ней Бога. Будем внимать себе, тогда не станем осуждать других, ибо и в нас самих много такого, за что осуждаем других. Псалом молитвенный да будет всегда в устах твоих, ибо одно произнесение имени Божия в бегство обращает демонов. С трезвением да будет молитва наша, чтобы не просить у Бога того, чем он недоволен бывает. Памятуй всегда о Боге, и небом сделается ум твой. Обуздывай око, потому что если не присмотришь за ним, оно кружится туда и сюда. Береги язык, ибо он часто выносит наружу то, что лучше было утаить. Возделывай ум поучением в законе, потому что непрестанное поучение в нем искореняет худые помыслы. Добродетели скрывай, но старайся иметь многих свидетелей жизни своей. Возненавидь услаждение плоти, потому что они с телом и душу делают нечистую. Давай плоти одно то, что потребно, а не то, чего желает она по похоти. Не люби жить в удовольствиях, потому что это привязывает к настоящей жизни, а от того и другого порождается вражда нам Бога. Отвращайся от радостей житейских, потому что от них поскользаются и падают текущие путем жизни. Богатство, если имеешь, расточай, а если не имеешь, не собирай. Пост почитай оружием, молитвы стеною, слезы банию. В чем не согрешил ты, обо всем воспоминай со стенанием, ибо от этого бывает в душе постоянное умиление. Утешай бедных, ибо они милостивым делают к нам судью. Приобщайся нуждам святых, ибо через них бывает общение и с Богом. В церковь ходи, как на небо, и в ней не говори и не помышляй ни о чем земном. Иметь вдоволь потребное для жизни, признавай необходимым, но попечение о том предоставь Богу. Изнуряй плоть добрыми трудами, но позаботься, чтобы она совсем не пала под тяжестью их. Вина пей как можно меньше. Чем более умаляется мера его, тем благотворнее бывает оно для пьющих. Укрощай гнев, потому что, выходя из меры, делается он отцом неистовства. В болезнях прежде врачей и лекарств пользуйся молитвою. Иереев всех почитай. К добрым же прибегай. Люби Божии дома, но и себя устрояй в дом Божий. Учащай в церковь, потому что она избавляет нас от бури и треволнений внешних. Что на земле, то временно. Не печалься же, если что такое отъемлется у тебя. Когда найдет на тебя помысел сладострастия, противопоставь ему стыд пред людьми и оскорбление Богу. Заграждай слух и очи, потому что через них входят все стрелы вражеские. Когда молишься, возведи помысел к Богу, и если Он, развлекшись, не зайдет опять долу, опять туда же возводи его. Ум не перестает порождать помыслы, но ты худые изгоняй, а добрые возделывай. Радуйся смирению, ибо порождаемая им высота велика и пасть не может. Подвязайся столько, сколько нужно, чтобы подавить движения плотские. И если изнеможешь, дай льготу телу, не для услаждения, а для здравия. Худые помыслы отгоняй другими, добрыми. Помышляй о благолепии небесных благ, и не войдет в тебя никакое пристрастие к земле и к земным наслаждениям. И верь, что худые помышления — суть дьявольское насеяние. От этого они прекратятся, и сеятель посрамится. Берегись наиболее слуха, ибо он делает душу рассеянную и небрежную, а душа небрежная легко свергает с себя узду закона. Душу надо разделить на дела и молитву. То есть, чтобы она была то за делом, то на молитве, тогда немного входов найдет к нам дьявол. Если простираешь руку к работе, то пусть язык поет, а ум молится. Ибо Бог требует, чтобы мы всегда памятовали о Нем. Молитвою осеняй всякое свое дело, а наипаче то, при котором видишь помысел сомнящимся. Если хочешь, чтобы дела рук твоих были божественны, а не перстны, то приобретаемое ими пусть будет у тебя общим с нуждающимися. Радуйся посещению святых, потому что через них является Бог. Истину святых отличай по делам, потому что всякое древо познается по плодам. Старайся всегда пользоваться чем-либо в виде святых, наблюдая их взгляд и себя держание, потому что весьма полезно то и другое. В сердце подвязай содержать не злобие, а в теле чистоту, ибо то и другое соделывает тебя храмом Божиим. Так храни храм свой, как храм создавшего тебя и судить имеющего, и все устрояющего к тому, чтобы ты, образ его, был чист. Беседы с людьми мирскими отлучают помысел от Бога, потому не только сам не разговаривай с ними, но и разговаривающих отклоняй от всего. Когда поносят тебя, смотри, не сделано ли тобою что достойное поношение. Если не сделано, то считай это поношение дымом, быстро исчезающим. Без сокрушенного сердца невозможно освободиться от страстей. Сердце же приводится в сокрушение трояким воздержанием, разумею воздержание от сна, от пищи и от телесного покоя. Если чем обижен, прибегай к терпению, и вред придет на обидевших. Когда увидишь богатство или славу, или мирскую власть, помысли о непрочности и избежишь приманки. Терпи скорби, потому что в них, как розы в тернах, зарождаются и созревают добродетели. Ничего не почитай по достоинству равным добродетели, потому что она есть лик Божий, почему неизменно, как и Он. Плачь о грешнике благоденствующем, потому что меч правосудия висит над ним. Матерью зол почитай леность, потому что она благо, какие имеешь, расхищает, а каких не имеешь, приобрести не допускает. Когда делающий худо не стыдится сего, тогда язва утяжеляется, и падение идет к отчаянию. Всякий раз, как возмолодушествуешь, помысли, какие блага уготованы верным, и плод духовный обвеселение скоро придет к тебе. Верному надлежит смиряться пред всеми, ибо смиряться только пред некоторыми значит иметь смирение ложное. Ничего не предпочитай любви к ближнему, кроме тех случаев, когда из-за нее презирается любовь к Богу. Никому не привязывайся и не пристращайся вопреки Божию закону, ибо кто предпочитает кого-либо Богу, тот ставит Бога менее его достойным. Не защищай злых, потому что через это ты их поощряешь на худое и себя оскверняешь, приобщаясь к делам их. Вразуми согрешающего, но не осуждай падающего, ибо последнее есть дело злоречивого, а первое — желающего исправить. Старайся всегда слышать и говорить о делах святых, потому что сие возбуждает душу к доброму соревнованию. Если сердце для каждого из нас есть домашняя церковь, то в нем должны мы совершать и церковные службы. Если в церкви совершается служба, иди на нее, а если не совершается, попении, прочти апостольское благовестие и иди на дело свое. О славе добродетелей суди по святым, потому что слава их и по смерти бывает бессмертна. Зло возненавидишь, когда убедишься, что это демонский против нас сверкающий меч. Если вразумляешь падшего, то состраданием растворяй слова твои, тогда и уши его умягчатся, и сердце просветится. Когда говоришь со святыми, вопрошай о духовном, а когда не со святыми, не говори об этом. Добрые дела делать всегда поспешай, чтобы, оставив их, не отойти отсюда полусовершенным. Так отеците да постигните, то есть без остановки, потому что вслед добродетели тещи должны, пока не сойдем с поприща жизни. Не будь малозаботлив о делании заповедей, потому что у таких бесполезно прилагается труд на труд. В терпении упражняйся и прежде нужды в нем, чтобы и во время нужды найти вооружение его готовым. Борись со злыми помыслами и говори им, что говорится в законе, то есть в Слове Божьем против них. С великим старанием отводи око от жизни сей, потому что злой из нее дым делает душу возмущенной. Если овладела тобою худая какая привычка, отсекай ее понемногу, и без большого труда терния это извлечешь из души. Бога чистого люби чисто, и все считай низшим его, сущего над всем. Если желаешь быть храмом Божьим, то приноси Богу непрестанную молитву, как жертву непрерывную. Живущего нерадиво не бери в советники, потому что, любя худое, не может он советовать доброе, когда не любит его. Воздерживайся от всего тленного и каждый день причащайся от таинственной вечери, ибо таким образом Христово тело бывает нашим. Когда чем-либо наказываем, бываешь от Бога, не ропщи, потому что Он наказывает как Отец и достоин благодарения, как благодетель. Когда потерпишь бесчестие, радуйся, ибо если это несправедливо, то велика тебе награда за то, а если справедливо, то, уцеломудрившись через то, избавишься от бича наказания. Тени и колесу уподобляй житейские скорби и радости, потому что они не стоят, как тень, и вращаются, как колесо. Старайся всегда преуспевать по Богу, ибо прилагающий и малое к малому в краткое время собирает доброе богатство всеми искомое. Если желаешь избежать болезненного мучения, никогда никого не злословь, ибо сим огорчается божество. Если желаешь отвратить от дома твоего всякое бич наказания, не злословь человека, соестественника тебе, ибо создавший его справедливо сим огорчается. Если хочешь быть выше всякого греха, то не разведывай о чужих делах, ибо многое в тебе есть такого, в чем повинным предполагаешь другого. Бегай гордости, человек, хотя ты богат, чтобы не иметь противником себе Бога. Возлюби смиренномудрие, хотя ты и велик, чтобы вознесенным быть в день суда. Не насмехайся над человеком, и во всю жизнь не потерпишь насмешки. Когда ты в церкви, не пари умом, ибо стоящие пред царем не смеются и не предаются рассеянности. Твердо-натвердо запомни сказанное, и это сделает тебя славным по жизни». Ревнуй о досточестной жизни, чтобы иметь тебе дерзновение исправлять согрешающих. обуздывай продерзость, никого не порицай, чтобы не быть осужденну, как возвысокоумствовавшему. Не смейся над падением другого, чтобы не быть осмеянным, от кого не желаешь. Соблюдай увещание сии, и это доставит тебе венец славы. Будь исполнителем сих заповедей, и они сделают тебя славным пред людьми и благоугодным Богу, ибо сим благоугождается Бог, и такими преуспеяниями воздается Ему истинное служение. Старайся преуспевать всегда в добрых делах. И воин, если и не будет обучен прежде долговременным упражнением и испытан в трудах и битвах, показав на опыте, что одерживает победу над врагами, не прославляется. Тем паче у небесного и истинного царя никто не удостаивается приять небесные дары Святого Духа, если не будет предварительно упражняться в поучении святых заповедей, и таким образом не примет небесного орудия самой благодати и не вступит в борьбу с духами злобы. В какой мере преуспевает кто в духовном подвиге, в такой восходит на высоту тайн духа и утаенных сокровищ премудрости. И в какой мере обогащается благодатью, в такой преуспевает в познании умышлений злобы при помощи владыки. Ему слава и держава, вовеки. Аминь. Начало спасения есть самого себя осуждение. Лучше камень бросить наобум, чем слово. Будь ко всем таков, какими всех желаешь видеть к себе. Правду являй более делом, чем словом. Благочестив не тот, кто многим милость оказывает, но тот, кто никого не обижает. Лучше спать на земле, на древесных листьях, с дерзновением, спокойную совестью, чем без сего на золотой постели. Сладок тот друг, который питает душу. Воспевай Бога словами, поклонение Ему воздавай делами, а мыслью и сердцем благоговействуй пред Ним. Иереем делает разумность, добрая жизнь и благородство чувств. Самое худшее дело есть раболепствовать всему срамному. Словом изучай добродетель, а проповедуй о ней делом. Не иметь только добродетель, почитай делом прекрасным, но иметь ее как должно. Почитай закон, и жить будешь по закону. Странник тот, кому чуждо все мирское. Богатому не льсти, но и не раздражай его. Тело укрепляет вино, а душу — Слово Божие. Яства употребляй не сладкие, а здоровые. Желая угодить толпе, толпе подобен будешь. Паче всего умерщвляй тело свое. Трудолюбив тот, у кого не бывает лишнего времени. На Бога хулу изрыгать — грех непростительный. От ушей и языка — великая беда.